Он разговаривал сам с собой, видел самого себя, жил с самим собой. Жизнь его была полна девятью «я». Он не понимает, каково это — жить самому по себе. Он должен научиться, дай ему время. Мартин покачал головой. «Сломался», — сказал он. «И когда ты останешься с ним один на один, помни, что ему ничего не стоит свернуть себе шею одной рукой». «Это он может», — улыбнулся Пью. Они стояли возле купола, программируя серворобота для починки сломанного тягача. Оттуда им был виден каф под яйцевидным куполом, напоминавший муху в янтаре. «Передай-ка мне вкладыш». «Почему ты решил, что ему станет лучше?» «Он сильная личность, можешь в этом не сомневаться». «Сильная личность? Обломок личности. 9/10 ее мертвы, он же сам сказал. Но он-то не мертв. Он живой человек по имени Джон Каф Чоу. Воспитание его было необычным, это правда, но, в конце концов, каждый юноша рано или поздно расстается со своей семьей. Он тоже это сделает. Что-то не похоже. Ну, пораскинь-ка мозгами, Мартин. С какой целью люди придумали клонирование? Для обновления земной расы. Мы ведь не лучшие ее представители. Взять хотя бы меня. Мои интеллектуальные и физические данные вдвое хуже, чем у Джона Чоу. Но земля так нуждалась во мне, что когда я изъявил желание работать здесь, мне вставили искусственное легкое и ликвидировали близорукость. Будь на земле избыток здоровых молодых парней, разве ей потребовались бы услуги близорукого валийца с одним легким? Вот уж не знал, что у тебя искусственное легкое. Теперь будешь знать. Не жестяное легкое, а человеческое. Часть чужого тела, выращенная искусственно, точнее говоря, склонированная. Так в медицине делают органы-заменители. С помощью клонирования, только не полного, а частичного. Теперь это мое собственное легкое. Но я хотел сказать о другом. Сегодня слишком много таких, как я, и слишком мало таких, как Джон Чоу. Ученые пытаются поднять уровень генетического резервуара человечества, который после опустошительных голодов превратился в мелкую лужу. Поэтому мы знаем, что если человек клонирован, то это наверняка сильная и умная личность. Разве не логично? Мартин хмыкнул. Серворобот загудел, разогреваясь. Каф мало ел. Ему трудно было глотать пищу. Он давился и отказывался от еды после нескольких глотков. Он потерял в весе 8 или 10 килограммов, но недели через 3 к нему начал возвращаться аппетит, и в один прекрасный день он занялся разборкой имущества клона, переворошил спальные мешки, сумки, бумаги, которые Пью аккуратно сложил в конце прохода между ящиками. Он рассортировал все, сжег кипу бумаг и мелочей, собрал остатки в небольшой пакет и снова погрузился в молчание. Еще через 2 дня он заговорил. Пью пытался избавиться от дрожания ленты в магнитофоне, но у него ничего не получалось. Мартин улетел на ракете проверять карту Пампы. «Черт возьми!» — воскликнул Пью, и Каф отозвался голосом, лишенным выражения. «Хотите, чтобы я это сделал?» Пью вскочил, но тут же взял себя в руки и передал аппарат Кафу. Тот разобрал его, потом собрал и оставил на столе. «Поставь какую-нибудь ленту», — сказал Пью, как можно естественнее склонившись над соседним столом. Каф взял первую попавшуюся ленту. Это оказался хорал. Каф лег на койку. Звуки сотен человеческих голосов заполнили купол. Каф лежал неподвижно. Лицо его ничего не выражало. В последующие дни он выполнил еще несколько дел, хотя никто его об этом не просил. Он не делал ничего, что потребовало бы инициативы с его стороны, и если его просили о чем-нибудь, он попросту не реагировал на просьбу. он поправляется, — сказал Пью, обращаясь к Мартину на аргентинском диалекте. — Нет, он превращает себя в машину. Делает лишь то, на что запрограммирован, и не реагирует на остальное. Это хуже, чем если бы он совсем ничего не делал. Он уже не человек. Пью вздохнул. «Спокойной ночи», — сказал он по-английски. «Спокойной ночи, Каф». «Спокойной ночи», — ответил Мартин. Каф не ответил. На следующее утро за завтраком Каф протянул руку над тарелкой Мартина, чтобы достать гренок. «Почему ты меня не попросил?» — вежливо сказал Мартин, подавляя раздражение. «Я бы передал». «Я и сам могу достать», — ответил Каф бесцветным голосом. «Да, можешь. Но послушай, передать хлеб, сказать спокойной ночи или привет — все это не так уж важно, но если один человек что-то говорит, другой во всех случаях должен ему ответить». Молодой человек равнодушно взглянул в сторону Мартина. Его глаза все еще не замечали людей, с которыми он говорил. «Почему я должен отвечать?» «Потому что к тебе обращаются». «А почему?» Мартин пожал плечами, рассмеялся. Пью вскочил и включил камнерез. Потом он сказал: «Отстань от него, Мартин». В маленьких изолированных коллективах очень важно помнить о хороших манерах, раз уж работаешь вместе. Его этому учили. Каждый в дальнем космосе знает об этом. Так почему же он сознательно пренебрегает вежливостью? Ты говоришь «спокойной ночи» самому себе? Ну и что? Неужели ты не понимаешь, что Каф никогда не был знаком ни с кем, кроме самого себя? Тогда, клянусь Богом, все эти штуки с клонированием ни к чему, после некоторого раздумья сказал Мартин. Ничего из этого не выйдет. Чем могут помочь человеку эти дубликаты гениев, если они даже не подозревают о нашем существовании? Пью кивнул. Ну, вероятно, разумнее разделять клоны и воспитывать их с обычными детьми, но из них составляются такие великолепные команды. Разве? Не уверен. Если бы наша команда состояла из 10 обыкновенных, ничем не примечательных инженеров-изыскателей, неужели все они оказались бы в одно время в одном и том же месте? Неужели они бы все погибли? А что, если эти ребята, когда начался обвал и стали рушиться стены, бросились одновременно вглубь шахты, быть может, чтобы спасти того, кто был дальше всех? Даже Каф, который оставался наверху, сразу кинулся в шахту. Это, конечно, только предположение. Но мне кажется, что из 10 обыкновенных растерявшихся людей хотя бы один выскочил на поверхность. Не знаю. Но известно, что идентичные близнецы порой умирают одновременно, даже если они никогда друг друга не видели. Идентичность и смерть — какая-то странная связь. Проходили дни. Красное солнце кралось по темному небу, но Каф все так же не отвечал на вопросы, а Пью и Мартин все чаще сцеплялись между собой. Пью начал жаловаться на то, что Мартин храпит. Оскорбившись, Мартин перенес свою койку на другую сторону купола и перестал с ним разговаривать. Когда же Пью принялся насвистывать валийские песенки, это надоело Мартину. Пью, в свою очередь, на него обиделся и какое-то время с ним не разговаривал. За день до прилета корабля Мартин объявил, что собирается в горы Марионетта. «А я полагал, что ты, по крайней мере, поможешь мне закончить анализ образцов на компьютере», — мрачно заметил Пью. «Каф тебе поможет. Я хочу еще разок взглянуть на траншею. Желаю успеха», — добавил Мартин на диалекте и, посмеиваясь, ушел. «Что это за язык?» — спросил Каф. «Аргентинский. Разве я тебе об этом не говорил?» «Не знаю», —

Каф поднялся и принялся расхаживать по заваленному вещами неприбранному пустынному куполу. Здесь царила тишина. Он подошел к магнитофону и поставил первую попавшуюся ленту. Это была электронная музыка, полностью лишенная гармонии голосов. Музыка кончилась, тишина осталась. Над грудой образцов породы висел форменный комбинезон Пью с оторванной пуговицей. Каф посмотрел на него. Тишина тянулась бесконечно. Детский сон. На свете нет никого, кроме меня. Во всем мире ни одного живого существа. Низко над долиной к северу от купола сверкнул метеорит. Каф открыл рот, будто хотел что-то сказать, но изо рта не раздалось ни звука. Он быстро подошел к северной стене и вгляделся в желатиновый красный сумрак. Звездочка подлетела и опустилась. Перед люком возникли две фигуры. Когда они вошли, Каф стоял у люка. Скафандр Мартина был покрыт пылью и оттого казался таким же старым и покоробленным, как поверхность Либры. Пью поддерживал его под руку. «Он ранен». Пью снял скафандр, помог Мартину раздеться. «Перенервничал», — бросил он. «Обломок скалы упал на ракету», — сказал Мартин, усаживаясь за стол и размахивая руками. «Правда, меня там не было. Я, понимаешь, приземлился и копался в угольной пыли, когда почувствовал, что все вокруг затряслось. Тогда я выбрался на участок вулканической породы, который присмотрел еще сверху. Так было надежнее и дальше от скал. И тут же увидел, как кусок планеты рухнул на мою ракету. Ну и зрелище. Вдруг мне пришло в голову, что запасные баллоны с кислородом остались в ракете, так что я нажал на кнопку тревоги. Но по радио связаться ни с кем не смог. Во время землетрясения здесь всегда так бывает. Я так и не знал, получили ли вы мой сигнал, а вокруг все прыгало, и скалы разваливались на глазах. Летели камни, и пыль поднялась такая, что в метре ничего не видно. Я уже начал подумывать, чем буду дышать через пару часов, как увидел, что старик Оуэн кружит над траншеей в пыли, в камнях, словно огромная уродливая летучая мышь. «Есть будешь?» — спросил Пью. — Ну, конечно, буду. — А как ты здесь пережил землетрясение, Каф? Все в порядке? — Не такое уж и сильное было землетрясение, правда? — Что показывал сейсмограф? — Мне не повезло, что я оказался в самом эпицентре. По-моему, там были все 15 баллов по шкале Рихтера. Вся планета раскалывалась. — Садись, — сказал Пью, — и ешь. После того, как Мартин поел, поток его слов иссяк, он доплелся до койки, все еще стоявшей в том дальнем углу, куда он поставил ее, когда Пью стал жаловаться на его храп. «Спокойной ночи, дырявый валиец!» — крикнул он. «Спокойной ночи!» Мартин замолчал, Пью затемнил купол, убавил свет в лампе, пока она не стала гореть желтым светом свечи. Затем, не говоря ни слова, сел и погрузился в свои мысли. Какое-то время ничто не нарушало тишину, и ее прервал голос Кафа. «Я окончил расчеты». Пью благодарно кивнул. «Я получил сигнал Мартина, но не смог связаться ни с ним, ни с вами». Сделав над собой усилие, Пью сказал: «Мне не следовало улетать». У него еще оставалось кислорода на 2 часа даже с одним баллоном. Когда я помчался туда, он мог направиться домой. Так бы мы друг друга потеряли. Но я перепугался. Вновь наступила тишина, нарушаемая лишь негромким храпом Мартина. «Вы любите Мартина?» Пью зло взглянул на Каф. «Мартин мой друг. Мы работали вместе, и он хороший человек». Он помолчал, потом добавил: «Да, я его люблю». «Почему ты об этом спрашиваешь?» Каф ничего не ответил, только смотрел на Пью.